Глава 20. Скорблю вместе с вами. Хам. Глядя в остекленевшие глаза Даши, я обещаю всякую нереальную хрень этой вселенной, пытаясь выкупить ее жизнь. И даже такую крамольную хрень, как обменять на свою собственную. Давай же, сжимаю ее холодную кисть. Я не мог так ошибиться. Перевожу глаза на стража, с которого стекает мимикрия. Мы мимикрируем, да, при переходе через барьер на ту частоту, куда попадаем. Но стражи крайне редко оставляют свое измерение, потому что пока страж отсутствует, мир погружается в хаос, границы его открыты. Мышцы стража становятся крупнее и узловатее. Конечности чуть меняют пропорции. Подбородок раздваивается и выезжает вперед. На голове появляются костяные выступы, а на пальцах отрастают дополнительные фаланги. Кожа краснеет и прочнеет, начинает лосниться. Он борется, подрагивая всем телом. С яростью дергаюсь, чтобы сорвать с него амулеты. Но в последний момент торможу. Нельзя. Нельзя принимать прямого участия в его смерти. «Даш!» Пошлепываю по бледным щекам с синюшным оттенком. «Даша! Даш!» Мне хочется всечь по этому застывшему, въевшемуся мне в подкорку лицу посильнее, за то, что я погружаюсь в омерзительную, липкую, дикую панику. «Дарья!» — рявкаю я. «Оживай!» Мне пиздец, как страшно, что это совершенное орудие против стражей дало сбой. И как только я пытаюсь встряхнуть ее за плечи, она резко садится, зажмуриваясь и громко вдыхая воздух. «Ух, блядь!» — с облегчением закрываю ладонью глаза и веду ей по мокрому от дождя лицу, стараясь снять с него судорогу. «Фух!» Пока она, как пластиковая кукла, хлопает глазами и тяжело дышит, я вижу, как за несколько секунд страж рассыпается в прах за ее спиной. В кучке пепла, быстро превращающейся в грязь под каплями дождя, кольцо стража, амулет и монета. Все амулеты, созданные стражем, аннигилируются в момент его смерти. Значит, эти созданы кем-то другим, как и кольцо. И, как правило, представляют большую ценность. Сгребаю в кулак, прячу в карман. Пикс. Машина подъезжает ближе. Чистильщиков. Киваю на трупы. Уже. Пикс — генеральный секретарь. Иногда мне кажется, что это тоже ситх. Поднимаю Дашу на руки. Усаживаю на заднее сиденье. Обхожу машину, сажусь рядом. «Ваша светлость», — ошарашенно смотрит на меня Пикс, — «вы выстрелили ей в рот?» Встречаюсь взглядом с Дашей. Ее брови медленно ползут вверх, и глаза округляются. «С тобой все хорошо, правда? Давай без истерик». «Я уже достаточно поистерил за двоих. И да, я очень надеюсь, что ее уникальные мозги, размазанные по асфальту, восстановились без потерь». Обвожу пальцем ее бледные губы. Выстрелить в рот и убить — это разные вещи. Я стрелял, но не убивал. В ее голове чуть заторможенно разворачивается картинка, как она стоит передо мной на коленях, скользит губами по моему члену, сжимая его в руке. Судорожно дрогнув, член выстреливает ей в рот фонтаном спермы. «То есть только такая интерпретация на «стрелял в рот», да?» Истерично усмехаюсь, неверяще качая головой. «Все в порядке с мозгами, такие же ебанутые, как и раньше». Прижимаюсь на мгновение губами к ее виску. Пульс бьется. «С тобой все хорошо. Поехали, Пикс». «Варк!» — отталкивает в грудь меня Дарья. «Где моя собака?» «Тормози, Пикс!» Мой мозг под дозой эндорфинов и почти не работает. А это беда. Вот чуть дракона в центре города не оставили. Выхожу, чтобы забрать его. отряхиваю пиджак от Дашиной крови. Поднимаю гада и отдаю его тяжелую тушу Дарье. Что-то там воркуя спящей твари, Дарья мстительно смотрит на меня. Да, есть такой спецэффект. Привязка с драконом взаимная. Теперь их не растащить. Тоже своего рода влюбленность. Сочувствую и скорблю вместе с вами. То еще счастье. Мы едем в полной тишине. Я разглядываю профиль Дарьи. Куда ее? В Даде теперь нет стража. Организованной охоты не будет. И тем не менее это Аатхам. С невыносимыми перепадами температур, каннибализмом, рабством, культурой пыток, унижения и боли, игр в смерть. Дарья, блядь. Посмотри на нее, хам, ты серьезно допускаешь такую версию? У нее ведь даже шанса умереть там не будет. То есть она будет систематически и ежедневно умирать, конечно. Короче, тот еще пиздец. Хам, с тревогой смотрит она в мое хмурое лицо. Ты там сказал кое-что? Сказал. И? Ничего не изменилось, детка. Это тебе не понравится тоже. Почему? Потому что это больно, тяжело и ненадолго. Буквально еще пара часов. Потом я надену вот это, показываю ей кольцо, и не смогу вспомнить, почему я так сказал и почему ты до сих пор жива. Не надевай. Тогда мы умрем оба, и мир погрузится в хаос. Кем-то нужно пожертвовать, менее ценным. Прижав к себе дракона, Даша отворачивается к окну. По-другому никак? Никак. Ты или я? Да. Ладно. Шепчет, опуская взгляд. Ладно, взрываюсь я. Нет, все-таки часть мозга вынесла с концами. Я к хуям уже все реальности перетасовал и устроил в паре гипотетический конец света, чтобы найти лазейку. Чтобы ты, зараза, жила. И желательно не в аду. А ты просто ладно? Мне, блядь, нужна твоя максимальная мотивация выжить. Иначе зачем я это все? Тогда мне тоже остается только сказать «ладно», а я так не смогу. Закрываю глаза, погружаюсь в ускоренный анализ всех возможных и невозможных вариантов по третьему кругу. Алгоритмы выстраиваются в ветвящуюся сеть, но каждая цепочка завершается либо ее, либо моей, либо обоюдной смертью. Вот так.